Глава 14. Поразительное сходство. В окружном суде было томительно скучно. В канцелярии скрипели перьями служащие, суетливо бегали молодые люди, кандидаты на судебную должность. Время от времени проводили арестанта в сопровождении конвоя, и он оглашал своды бряцаньем кандал. Уныло ходили просители. В коридорах шептались, как заговорщики, ходатаи по делам, а в уголовных отделениях шли ничтожные процессы о взломах, кражах, подлогах и убийствах в пьяном безобразии. Причем и присяжные, и даже сами подсудимые скучали на своих несчастных скамьях. Горянин с портфелем под мышкой прошел в буфет и сел к столу. Вскоре к нему подошел Хрюмин в вицмундире, в пенсне на носу, словно отполированный, и, поздоровавшись, спросил: «Скажите, пожалуйста, Алексей Петрович, кто этот удивительный господин Чемизов, которого я у вас видел? Он еще поразил нас опытами». «В которых вы изобразили убийцу?» – засмеялся горянин. «Да, да». «Так, мой знакомый. Раньше учились в одной гимназии. Недавно нечаянно встретились, и он несколько раз бывал у меня». «Замечательный господин». «А что?» «Очень широко играет в карты. Вчера я ему сильно проиграл. Да и еще два моих товарища подверглись той же участи. Играет бешено, и у него много денег». «Возможно», — сдержанно ответил горянин. «Собственно говоря, я не знаю ни средств, ни рода занятий господина Чемизова. Но человек он, видимо, вполне корректный». «О, разве я смею заподозрить? Но так мне показалось занимательным. Раньше его не бывало. Он приезжий. А что же, вы много проиграли?» «Так себе», — Хрюмин вздохнул. «Но все-таки». «Ну, простите». Он пожал руку горянину и вышел из буфета. К столику Алексея Петровича подсел Прохоров. Он постучал ножом по тарелке и сказал лакею: «Подайте мне водки и чего-нибудь есть». «Что там есть в буфете?» «Ты, кажется, стал алкоголиком?» – засмеялся горянин. «Делаюсь», – угрюмо ответил Прохоров. «Неудачи постоянные. Этот проклятый твой приятель совершенно пленил Дьякову, и я потерял всякую надежду». Горянин покачал головой. «Я тут с одним саратовским купчиком сошелся, вместе пьянствуем», — продолжал Сергей Филиппович. «Вот теперь и все мои занятия. Надо встряхнуться, а нет сил. Просто карачун приходит». «Ну-ну», — остановил его горянин, — «это, брат, еще рано. Встряхнись. Скоро весна, поезжай куда-нибудь. Ты один, свободен, как ветер в поле. Чего тебе печалиться? А потом, как знать, Дьякова баба сумасбродная. Увлеклась, и, может, это так угаром и пройдет». «Не скажи», — вздохнул Прохоров. «Она мне на медне прямо сказала: я люблю Чемизова». «Эх, да, у них что-то задевается. Жена говорила, что она замуж выходит», — сказал горянин. «Приезжала на днях, показывала подарок его. Красивая вещь и дорогая. Он, вероятно, богатый человек». «Какой же подарок?» – спросил Прохоров. «Браслет, а устроен для брошки, как будто половина ошейника. Ряд бриллиантов, ряд рубинов, ряд изумрудов. Очень красиво. Застегивается на воротнике». Прохоров на мгновение задумался, а затем спросил: «Бриллианты, рубины и изумруды? По 10?» «Да, по 10». Прохоров вдруг ударил себя в лоб ладонью и вскочил. «Что с тобой? Этого я даже и тебе не открою». «Человек, получи!» — крикнул Сергей Филиппович, бросая на столб деньги. «Я пошел». Прохоров быстро вышел из окружного суда и поехал к Дьяковой. С замирающим сердцем поднялся он по лестнице и позвонил. Ему отворила Агаша. Едва она увидела Прохорова, На ее лице выразилось смущение. «Дома, барыня?» – спросил Сергей Филиппович. «Дома только...» – начала Агаша. Прохоров снял пальто, стал вешать его на вешалку, но вдруг увидел там пальто с плюшевым воротником и обшлагами. На мгновение он побледнел, голова у него закружилась, но, осилив себя, он с беспечным видом вошел в уютную гостиную. «Вы?» – воскликнула Дьякова, торопливо поднимаясь с узенького дивана, на котором остался сидеть Чемизов. Сергей Филиппович успел заметить, как рука последнего опустилась на диван, видимо, соскользнув с талии молодой женщины. Однако он сдержал прилив ревнивой злобы, взял руку Дьяковой и нежно поцеловал ее. «Вы знакомы?» – спросила Елена Семеновна. «Немного», – сухо ответил Прохоров, кланяясь Чемизову. Тот приподнялся и с усмешкой кивнул головой гостю. «Мы виделись у моего товарища, Горянина. Я помню вас». «Очень приятно», – сухо ответил Прохоров и сел в кресло. Его взоры сразу приковались к шее Дьяковой, на которой он увидел только что описанный Горяниным браслет. Последний с двух концов был захвачен бархоткой, плотно охватывавшей шею молодой женщины, и представлял собой узкую полоску, украшенную тремя рядами драгоценных камней. «Вы смотрите на мою оригинальную брошь?» – улыбнулась Дьякова. «Я получила ее недавно в подарок», и она перевела благодарный взгляд на Чемизова. «Пустое», – сказал тот с легкой усмешкой. Прохоров успокоился, пересилив свое волнение. «Меня действительно заинтересовала эта брошь, вернее, браслет». «Да, это, вероятно, и был браслет, но замок утрачен, и он обращен в брошь», – объяснил Чемизов. «Он напомнил мне о страшном преступлении», – проговорил по-прежнему беспечно Прохоров. «В декабре были найдены куски изуродованного трупа саратовской купчихи Коровиной. Приехавший разыскивать ее купец Семечкин, мой приятель, он рассказывал мне, что у нее был такой же браслет, подаренный ей покойным мужем. 30 камней означали 30 лет ее жизни, а 10 одинаковых камней – десятилетие их супружества». «Какие вы говорите ужасы!» – воскликнула Елена Семеновна невольно бледнее. «Что может быть общего между тем браслетом и этой брошкой?» Прохоров посмотрел на Чемизова, но лицо того было совершенно спокойно и продолжал. «Удивительное сходство!» «Я только вчера говорил с Семечкиным о том браслете». «Глупости, глупости!» — сказала Дьякова. «Таких вещей может быть 100 000!» «И даже меньше!» — усмехнувшись, сказал Чемизов. Сергей Филиппович сидел как на иголках. Положение его становилось глупым. Очевидно было, что Чемизов не уйдет раньше его. Он встал, чтобы попрощаться с Дьяковой. «Я заехал только взглянуть, как вы поживаете. Весело ли, здорово ли?» «О, я счастлива!» – воскликнула Дьякова. «Дай вам Бог!» Прохоров поцеловал ее руку и тихо проговорил. «Про обещание не забудьте». «Нет», – улыбнулась молодая женщина. Сергей Филиппович холодно кивнул головой Чемизову и быстро вышел. «Что он имел в виду, рассказав эту историю с браслетом?» – спросила Дьякова, обращаясь к Чемизову. «Ничего. Вероятно, его удивило простое совпадение, а ты вдруг взволновалась». И он, обняв молодую женщину, привлек ее к себе. Но мой слух как-то неприятно поразили его слова. «Глупости», – спокойно возразил Григорий Владимирович, – целуя ее глаза. «Будем кончать дело». «Я сейчас». Елена Семеновна вышла и через несколько минут вернулась одетая. «Все взяла с собой?» — озабоченно спросил Чемизов. «Чековая книжка вот здесь». Якова показала на сумку. «А заявление я должна написать там». «И уедем», — — сказал он, — «завтра же». Чемизов еще раз обнял счастливую женщину, поцеловал, и они вместе вышли из дома. Якова пребывала в сплошном очаровании. Все, что не говорил Чемизов, она беспрекословно исполняла и была рада, когда он выказывал свое удовольствие. Теперь она забрала из банка все свои сбережения. Они прошли в центральную железнодорожную кассу и взяли билеты скорого поезда на Севастополь и отправились обедать в европейскую гостиницу. Там Дьякова сидела в уютном уголке и жадным, восторженным взглядом смотрела на спокойное лицо своего милого. Он иногда устремлял на нее завораживающий взгляд, улыбка появлялась на его лице, и тогда у Елены Семеновны кружилась голова и замирало сердце. «Вот любовь со всею своей красотою!» — думала она и с благодарной улыбкой смотрела на Чемизова. Чего бы она ни отдала за его спокойствие и счастье! О, отныне она решила посвятить ему всю свою жизнь!